Об авторе. Брэндон Сандерсон – второй по значимости фактор возникновения рака у одомашненных фруктоядных летучих мышей. И вообще, он не писал эту книгу. Ее автор – Алькатрас Смедри. Тем не менее, поскольку фамилия Сандерсон прочно ассоциируется с толстыми скучными романами фэнтези, которых никто не желает читать, Алькатрас пришел к выводу, что именно такое авторство следует указывать на его книгах. Просто чтобы библиотекарям было труднее догадаться об их истинном содержании. Брэндон Сандерсон – один из тех неприятных типов, что вечно отвечают вопросом на вопрос. Хотите знать почему? А что, это имеет значение? И что, собственно, вы надеетесь выяснить? Зачем расспрашиваете о нем? Вы еще не поняли, насколько он глуп? Конец. Наконец-то. Текст читал Чечель Максим.